Госфилармония мне передают. Связь всегда есть. Храни вас Бог, Саша. Чита. 9 января 51 года. Дорогая Лилечка, вчера, наконец, закончил эту проклятую маньчжурскую ветку и вернулся в Читу. Нет слов, чтобы описать тебе весь ужас этой поездки. Мороз 57 градусов, ты подумай только, дышать невозможно. У меня были припадки удушья, и я рвал на шее ворот рубахи, не имея возможности дышать. Машины только Виллис, холодные, раскаленные от морозов, а расстояние от одного ДК до следующего 15-20 километров. Правда, нам давали тулупы, но все равно я приезжал полумертвый. Потом отходил, отогревался, и вечером, как ни в чем не бывало, пел концерт. Из 5 концертов только на одном было относительно теплее, на остальных холод, как на улице. Поешь, а изо рта струя пара. Публика сидит в тулупах и валенках, а я во фраке. Правда, я под сорочку надевал свой свитер, но это мало помогает. И заметь, печи топятся на полный ход, но обогреть помещение не могут. Доходило до 60 градусов. Я проклинал свою жизнь, но дотянул до конца. Такова театральная дисциплина моя. Даже Мишка, при всей жадности к деньгам, чуть не плакал и просился домой. Я все же выпил ту чашу испытаний до конца. Принимали меня трогательно, сочувствуя моим страданиям. В ДК делали, что могли, но... А самое ужасное — это УНАУ, уборная на улице. Приходилось в такой мороз ходить в уборную в сарай. Мы старались есть мало, чтобы не ходить туда. Но это не помогало. Воистину, эта поездка может называться «ледяной поход». Если я и не был на войне, то теперь я заплатил за это сполна. Конечно, меня одержало сознание того, что люди, приходившие меня слушать, живут в такой глуши, ничего не видя, ибо туда никто из артистов не едет. И для них это целое событие, мой приезд. И они так были благодарны, так рады мне. А завтра, то есть 10 января, я сажусь в поезд и еду в Улан-Удэ. Там у меня 4-5 концертов. После Иркутск, пиши в Иркутск, потому что в Улан-Удэ не успеешь. Дальше, вероятно, будет легче. Все-таки гостиницы там приличные в больших городах, да и театры тоже. Впрочем, в театрах петь приходится мало, потому что они заняты труппами и дают только выходной день, а больше всего клубы, заводские, железнодорожные или военные. В Улан-Удэ, например, у меня только один концерт в театре, а остальные в клубах. Конечно, время для поездки неудачное, сезон. С Иркутска я собираюсь проделать обратный путь по тем местам, где я весной пел. Это уже хуже. Много не споешь. И некоторые города не берут меня из-за неимения помещений, которые все заняты. Это меня тревожит, потому что трудно выколотить ту сумму денег, которую я себе наметил для нашей дачи, где мои дорогие обожаемые девочки будут жить, загорать и расти. Но я упрямый хохол и своего добьюсь, хотя бы мне пришлось еще год ездить и мерзнуть. Из Улан-Удэ дам тебе телеграмму. Письма твои меня очень поддерживают, и это моя единственная радость — получить из дому письмо. Пиши мне, помни, что мне очень трудно. Напиши, что у нас дома, как дети, как твое настроение и учение. Теперь уже, я думаю, недолго осталось. В феврале я приеду. В остальном все хорошо. Я здоров, пока ничем не болею, кроме мелочей, кашля и ревматических болей в суставах рук и ног. От мороза, вероятно. Поздравляю тебя и всю семью с праздником Рождества Христова, которое было вчера, 8 января. Напиши мне про елку и что было у вас, и где встречали Новый год. Получил твою телеграмму, довольно суховатую, и от Осьмеркина. Да еще Казимир меня поздравил. Вот и все. Ну, пока все. Не думай, что я жалуюсь. Примечание. Осьмеркин, художник, друг юности Вертинского.